Слава нашему Господу за то, что Бог дал нам сегодня такую возможность и еще раз предстать пред лицом Господним и благодарить Господа за то, что еще раз при нашей жизни на земле мы находимся пред лицом Господним, чтобы праздновать великий день, это день рождения, это день рождения Церкви Христовой. Это не просто событие, это не просто сошествие Духа Святого, это день рождения Церкви Христовой, за что благодарение Господу. Я хотел бы вас поздравить с этим прекрасным праздником, пожелать вам обильных Божьих благословений, и чтобы сегодня Дух Святой мог наполнить сердца ваши, за что благодарение Богу. И я просто вспоминаю вчерашний день, потому что, ну, мы вспоминаем об этом событии, и я вспомнил один такой случай, который был в моей жизни, вообще-то не случай в моей жизни, это как свидетельство, что это особый день сегодня, когда однажды были с молодежью на молитве, где там около Барановича, у нас есть такая небольшая деревенька, там сестра жила, сосуд, в которой Бог действовал. Ну и молодежь туда приехала на следующий день, а перед этим была молитва, и Бог одного из братьев крестил Духом Святым. Он уже был, ну, относительно немало верующий. Мы, знаете, не всегда сразу получаем крещение Духом Святым. И Господь сказал одно интересное слово. Я его тогда так и не понял. Он сказал, я, говорит, вчера тебя к церкви присоединил. Я думаю, как вчера? Он же давно верующий, давно покаялся. Как это вчера присоединил к церкви? И я только после понял, когда стал читать, когда стал более глубоко разбираться, что Бог через крещение Духом Святым спасенных людей объединяет в одно тело. И мы сегодня благодарим Господа, что Господь крестил нас Духом Святым, за что слава Ему и благодарение. Это что-то великое, это то, что не так-то легко далось, даже если мы свой путь вспомним, свою судьбу христианскую, то и то для некоторых не так просто все это досталось. Кто-то пришел просто и получил, а кто-то ездил, ходил, молились, постились, иногда и руки опускались, и, наконец, Бог дал Дух Святой, за что благодарение Богу. А вы знаете, и почему я это вспоминаю? Я хочу, чтобы мы сегодня по-особенному, когда будем молиться, я еще буду, естественно, говорить что-то, чтобы мы по-особенному поблагодарили Господа за то, что Бог дал нам Дух Святой. Это не так-то просто было. Чтобы мы получили Дух Святой, нужно было Христу прийти на землю родиться, жить вместе с нами 33,5 года. Его не очень-то уважали, не очень-то жаловали. Несколько раз хотели убить, а он шел к этой цели конечной. И вы знаете, и финал был не почет за то, что исцелял больных, за то, что учил людей, как жить надо. Финал был очень позорный, смерть на Голгофском кресте. И казалось, что все кончено, но благодарение Богу, Писание говорит, он воскрес, Отец воскресил его из мертвых. И Он воскрес. И я опять подчеркиваю, не для того, чтобы отомстить нам за то, что вот так вот в лице нашем те люди, которые перед нами жили, распяли Его, а чтобы ходатайствовать, чтобы оправдывать нас. И я в связи с этим вспомнил одного брата нашего, это бывший бандит, в полном смысле этого слова, довольно-таки высокого уровня. И он рассказывал, когда, значит, его незаконно посадили, и их тоже иногда незаконно садят. Где-то там что-то было, и посадили, и отец вот этого человека участвовал в этом, то он ему пообещал так, говорит, запомни, я отсижу, но первый день, в который я выйду, это будет день твой последней жизни на земле. Он говорит, когда приехал, он говорит, нанял наемников, а где-то там из Хабаровска даже вызвал. И приходит, он вышел из заключения, что отомстить надо, потому что несправедливо поступили. Так постучал в окно, он увидел его, побледнел сразу, говорит, что это мой последний день. Говорит, да, это твой последний день. Ну, говорит, когда мы его стали выводить из дома, а он понял, бесполезно отпираться, говорит, соседка увидела и стала умолять, плакать, сыночки, ну, пощадите его, ну, не делайте того, что вы надумали. Вот мое сердце смягчет, я сказал, ладно, отпустите его, живи. Эти говорят, ну как так живи, ты деньги, говорит, возьмите деньги, ну пусть живет, едьте так просто. Вы знаете что, человечество, и мы в лице тех людей, которые жили, настолько великое преступление сделали перед Богом. За наши грехи незаконно был распят Иисус Христос, Он смерть перетерпел, но Он воскрес не для того, чтобы нам мстить, но чтобы ходатай за нас пред Отцом Небесным. Слава Ему и благодарение, что Он не такой, как мы, что у Него совсем другие намерения. И все, что Он делал, и еще даже это было совсем некрасиво с нашей стороны, мягко говоря, было преступным, то сегодня Священное Писание говорит, кто оправдывает, кто обвиняет избранных Божиих? Бог оправдывает их. Слава Ему за это благодарение. И поэтому Он не только не отомстил, Он стал ходатайствовать и сказал так, я пойду на небо, умолю. А умолю, это не помолюсь, это упрошу, потому что по одной только просьбе ничего не получится. Я пойду, умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не может принять. И Он зашел на небо, и через 10 дней, в день Пятидесятницы, излил в сердца своего народа Дух Святой. Так что слава Ему и благодарение. Вот мы сегодня счастливые люди, что в нашем сердце живет Дух Святой. Это сегодня очень важно, потому что наше время не такое простое, я об этом немножко говорить буду. Но для начала я прочитаю сегодня, не буду уже это традиционное место читать, вы его читали не один раз, по наступлению Дня Пятидесятницы, все не были ни души в новом месте, хотя и по этому тексту можно было много говорить. Но даже в тот день, когда апостолы и другие ученики получили Дух Святой, то Петр не зациклился только на том, что получили Дух Святой. Он сказал коротко, что произошло. А дальше сказал, повел людей к покаянию. Он не остановился на этом явлении, и оно не стало центром всего. Петр прекрасно понимал, что Дух Святой пришел для того, чтобы делать работу с людьми. И в тот день покаялось очень много людей, за что благодарение Богу. И я читаю из 12 главы Исаии тоже, не продолжаю вот конкретизированно говорить об этом явлении, но читаю другое место Писания из Исаии. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. А вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». Напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое. Да знают это по всей земле, веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Вы знаете, это место очень интересно, и я его сегодня читаю и связываю с одним из текстов Писания, который здесь положен. Что вы и в радости будете почерпать воду из источников спасения. И здесь речь идет уже не о Боге, но если взять, глубоко копать, Он является источником спасения. Это единственный источник. Но на земле Он действует через людей. И через того, Через кого Господь начинает говорить или начинает действовать, он становится источником спасения тоже, за что благодарение Богу. И сегодня каждый из нас, кто сидит на этом месте, хотим мы или не хотим, но Бог хочет, чтобы наш источник, он был открыт для Господа, чтобы он мог его наполнять, и чтобы был открыт для людей, чтобы наши слова, наши действия, наши поступки, они привели кого-то к спасению, чтобы еще они были источником спасения. И это возможно, и Господь этого хочет, и Господь сегодня трудится над нами для того, чтобы каждый из нас стал источником спасения, за что слава Богу и благодарение. И вот все то, о чем здесь написано, оно связано с тем, что кто-то на земле для кого-то стал источником спасения, за что благодарение Богу. Я не знаю, в сегодняшний день, каким источником являемся мы. Мы тоже источники. Мы говорим, мы живем, мы делаем, мы планируем, мы что-то будем делать. Но после того, когда наш источник откроется, что он несет? Радость или огорчение? Спасение или разрушение? Источник говорит, с одним поговоришь, крылья вырастут, с другим поговоришь, потеряешь то, что имеешь. Потому что мы источники. И я очень хотел бы, чтобы мы были источниками спасения, чтобы Господь совершал через нас свою работу. И я буду вести определенную тему, а это просто то, что предварительно, это будет то, что я не один раз говорил, потому что на сегодняшний день для народа Господня нужно нечто. И прежде всего, я думаю, и вы со мной согласитесь, что источником спасения может быть только тот, кто говорит правду. Так? Какая бы она ни была правда, горькая или сладкая, если это сладкая правда, это соответствует нашему духовному состоянию, то у нас, получается, крылья вырастают, усиливается надежда наша. И мы благодарим Господа, что были смущения, были разочарования, но все-таки мы говорим, Господи, благодарю Тебя, я все-таки стою на пути спасения, за что благодарение Тебе. Если это правда горькая, то я эту правду, услышавши, что делаю? Склоняю колени, прошу у Господа прощения, получаю спасение от Господа, и я начинаю жить. Вы знаете, как важно сегодня говорить правду. Не всегда, а вратно да правду и убить можно. Ну, наверное, потому что мы ее не можем преподнести так, как надо. Можно по-разному и правду сказать. Но, тем не менее, как бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, жизнь сокрывается только в истине. И в нашем правильном отношении с Господом. Ну и, конечно, то, на чем я сегодня хочу остановиться, и она заключается сегодня, наша правда. Какая правда? Мы хотим в вечность войти в святую. И мы хорошо понимаем, что без Духа Святого, это тоже истина, мы не сможем войти туда так, как надо. Потому что жизнь трудная на земле, она оказывает влияние на нас. А вот там, где начинает действовать Дух Святой, то поступки такого человека, они не зависят от окружающей обстановки, за что благодарение Богу. Потому что Дух Святой сообщает свои взгляды, свои мысли и свои чувства. Я даже не один раз говорил, и даже у вас когда-то вспомнил один такой случай, когда один из наших братьев пошел в армию, и он не принял присягу, то его вывели перед строем, и командир приказал каждому солдату плюнуть ему в лицо. И когда первый подошел и плюнул ему в лицо, его наполнила великая радость. И это была радость не от того, что ему в лицо плюнули. Это была радость не потому, что ему нравилось это. Это была радость от Духа Святого за то, что он отстаивает истину Господню. Слава ему и благодарение. И эта радость не зависела от обстановки, которая пришла. Потому я очень сегодня обращаю внимание на исполнение Духом Святым. Я буду говорить одну свою старую тему. Она у меня называется «И будет так, как было в дни Лота». Может быть, кто-то ее слышал, может быть, кто-то где-то, ну, немножко знает об этом. Но когда мы сегодня движемся по этой земле, живем здесь, то мы знаем, что для каждого из нас однажды наступит день, когда мы должны будем оставить эту землю и перейти в вечность. А кто-то через смерть перейдет. Есть несколько вариантов. А кого-то пришествие Христа застанет в живых. И такие люди будут, которые смерти не переживут. Но мы все прекрасно знаем, что нам нужно будет переходить в вечность. Когда? Это редкие люди знают, когда. А то, что придется переходить, то придется, никуда не денешься. Но, когда Господь сегодня что-то говорит для нас, особенно в сегодняшний день, то неоднократно напоминал, это тоже своя тема. Говорит, я приду, но Сын Человеческий пришед, найдет ли что? Веру на земле. Ну как? Сегодня даже в Луннице за 200 человек, и вообще верующие, что тут искать? Пришел в Луннице, пожалуйста, не надо в Барановичи ехать, вот, пожалуйста, и вера. Ну, наверное, это ж не совсем так. Наверное, это не совсем так. Господь нечто более глубокое имел в виду, когда говорил, а Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле. Я уже не иду по этой теме, это другая совершенно тема. Но я просто хочу что сказать, что вот не всегда то, что мы считаем на сегодняшний день достаточным, не всегда будет достаточным для Господа, чтобы дать нам что-то или ответить нам на наши нужды. Но, наверное, самая большая нужда, о чем я сегодня буду говорить и о чем мы переживаем, мы хотим войти во спасение, правда? Нас не совсем устраивает то, что мы ходим в молитву в дом. Это хорошо. Без этого ничего не бывает и большего не возьмешь. А нас не должно останавливать то, что мы молимся, что мы псалмы поем, что мы проповедуем. Все это делается для того, чтобы однажды, когда Господь позовет нас предстать перед Ним, чтобы мы были готовы и вошли в город воротами. Но если мы все это будем делать, но сказать, что ты не войдешь в вечность святую, то какой смысл всей этой работы? Тогда это что-то недоделанное, это что-то недостроенное. И ученики понимали, что не так-то просто и не так-то легко попасть в эту святую вечность. И как только Господь о чем-то напоминал, какие-то требования, или заводил разговор о будущем Царстве Небесном, у них всегда стоял вопрос, когда это будет? Когда это будет? В какой обстановке это произойдет? Потому что это же конечная цель наша. Это то, что нас волнует, и вас волнует. И вы не один раз говорите, ну как спастись? Было такое, особенно когда где-то что-то настигает, когда неприятность, когда падаешь в грех, говоришь, Господи, ну как же спастись в конце концов? И кто ж спасется? Христу задали вопрос, да кто же может спастись? Он что сказал? Человеком это невозможно. Если бы на этом была поставлена точка, надо бы опустить руки, заплакать, впасть в отчаяние, сказать, ну раз так, ну то все, о чем говорить тогда? Но он продолжает, но Богу все возможно, слава Ему и благодарение. Вы не удивляйтесь тому, что я скажу сегодня. Я вообще не думаю о том, как мне спастись. Может, вы удивитесь этому? Я не думаю, как мне спастись. Я знаю, Господь обещал спасти меня. Я Ему верю, что Он спасет. Я просто делаю то, что Он хочет, чтобы я делал. Что я могу? И стараюсь жить чисто и свято. Но я не переживаю, как мне спастись. Я говорю, Господь, что хочешь, делай со мною. Надо болезни, пусть это будет. Надо испытания, пусть это будет. Но спасай меня. А он сказал, что из руки моей никто не похитит. Слава ему и благодарение. Поэтому переживайте, но правильно переживайте. Переживайте, как жить святой жизнью. Переживайте, как волю Божию исполнить. Но не плачьте, как мне спастись. Вы никогда сами не спасете. Спасение дается бесплатно Господом Иисусом Христом, а формирует характер в течение жизни. Бог это делает, за что слава ему и благодарение. То не поймите меня превратно, что я учил вас безразлично относитесь, живите как хотите, все равно. Я так не сказал. Но я сказал, что я все доверил Господу, пусть Он занимается этим, а я буду делать то, что Он скажет. Потому что если Он будет говорить одно, а я буду делать другое, то Он мне скажет так, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я вам говорю. И там дальше Он говорит, это же строение, которое без фундамента. Если ты слушаешь, но не делаешь. Помните это место Писания? Это строение без фундамента. Почему разрушится? А потому что, если я не исполняю Слово Божие, я грешу.